Уходит жизнь в далекий лабиринт. Уходит жизнь в далекий лабиринт. Тускнеет память, и шаги короче. И дни бегут, как по нарезке винт. Летят во тьму навстречу вечной ночи. Попробуй оглянись, не виден свет. Вдали лишь темнота и тень печали. А сколько пройдено? И где найдешь ответ? Безмолвье таинства шаги не нарушали. И снова повернись. Пройди еще вперед. Стремится жизнь туда. Там выход из туннеля. Ты слышишь, кто-то вдалеке тебя зовет. Из детства сказочный герой дурак Емеля. Как далеко ушел. Не видно сорванца. Мороженое только вспомнить можно. А эти два усатых подлеца спешат Европу поделить подложно. Давно растаяло, наверное, эскимо. Туннелю нет конца и не видать начала. В карманах прошлого отыщется письмо. Кому пошлешь его? И времени так мало. А может, это даже не туннель, в котором ты один по пустоте шагаешь, а мчит тебя по кругу карусель, и детство скакунов по гривам вспоминаешь. А мимо жизнь. И двери на замках. За ними юность, зрелость и старение. Но рвет тебя в туннель, чтоб встретить тьму и страх. Центростремительное ускорение. 30.06. 2000 год. Вена.